Глава 8. В этот вечер мистер Брефф неожиданно заехал ко мне. В обращении Стряпчего появилась заметная перемена. Оно лишилось обычной своей самоуверенности и энергии. Он пожал мне руку первый раз в жизни молча. «Вы возвращаетесь в Хэмпстед?» — спросил я, чтобы сказать что-нибудь. «Я сейчас еду из Хэмпстеда», — ответил он. «Я знаю, мистер Франклин, что вы наконец узнали все. Но говорю вам прямо, если бы я мог предвидеть, какой ценой придется заплатить за это, я предпочел бы оставить вас в неизвестности. Вы видели Рэйчел? Я отвез ее на Портлендскую площадь и приехал сюда. Невозможно было отпустить ее одну. Я не могу винить вас, ведь вы увиделись с нею в моем доме и с моего позволения в том страшном потрясении, какое это несчастное свидание причинило ей. Я могу только не допустить повторения подобного зла. Она молода, она решительна и энергична. Она это перенесет. Время и покойная жизнь помогут ей. Хочу получить уверенность, что вы не сделаете ничего для того, чтобы помешать ее выздоровлению. Могу я положиться на вас в том, что вы не сделаете второй попытки увидеться с нею без моего согласия и одобрения?» «После того, что она выстрадала, и после того, что выстрадал я, — ответил я, — вы можете положиться на меня. Вы даете мне обещание?» «Даю вам обещание». На лице у мистера Брефа выразилось облегчение. Он положил шляпу и придвинул свой стул ближе к моему. «Это решено», — сказал он. «Теперь поговорим о будущем, о вашем будущем. По моему мнению, вывод из необыкновенного оборота, который приняло это дело теперь, вкратце следующий. Во-первых, мы уверены, что Рэйчел сказала вам всю правду, так ясно, как только можно ее высказать в словах. Во-вторых, хотя мы знаем, что тут кроется какая-то ужасная ошибка, мы не можем осуждать Рэйчел за то, что она считает вас виновным, основываясь на показании собственных своих чувств, поскольку это показание подтвердили обстоятельства, говорящие прямо против вас». Тут я перебил его. «Я не осуждаю Рэйчел», — сказал я. «Я только сожалею, что она не решилась поговорить со мной откровенно в то время». «У вас столько же оснований сожалеть, что Рэйчел — это Рэйчел, а не кто-нибудь другой», — возразил мистер Брефф. «Да и тогда, сомневаюсь, решилась бы деликатная девушка, всем сердцем желавшая сделаться вашей женой, обвинить вас в глаза в воровстве. Как бы то ни было, сделать это было не в натуре Рэйчел. Кроме того, она сама сказала мне сегодня по дороге в город, что и тогда не поверила бы вам, как не верит сейчас. Что можете вы ответить на это? Решительно ничего». «Полноте, полноте, мистер Франклин. Моя теория оказалась совершенно ошибочной, согласен с этим. Но при настоящем положении вещей неплохо все-таки послушаться моего совета. Говорю вам прямо, мы будем напрасно ломать голову и терять время, если попытаемся вернуться назад и распутывать эту страшную путаницу с самого начала. Забудем решительно все, что случилось в прошлом году в деревенском поместье леди Верендер, и посмотрим, что мы можем открыть в будущем вместо того, чего не можем открыть в прошлом». «Вы верно забыли, — сказал я, — что все это дело, по крайней мере, в части, касающейся меня, лежит в прошлом». «Ответьте мне, — возразил мистер Брефф, — вы считаете, что именно лунный камень — причина всех этих неприятностей? Лунный камень или нет?» «Разумеется, лунный камень». «Очень хорошо. Что, по-вашему, было сделано с лунным камнем, когда его отвезли в Лондон?» «Он был заложен у мистера Люкера. Мы знаем, что не вы его заложили. Знаем мы, кто это лицо». «Нет. Где же, по-вашему, находится сейчас лунный камень?» «Он отдан на сохранение банкирам мистера Люкера». «Вот именно. Теперь заметьте, у нас уже июнь. В конце этого месяца, не могу точно установить день, исполнится год с того времени, когда, как мы предполагаем, был заложен алмаз. Налицо возможность, чтобы не сказать более, что человек, заложивший эту вещь, захочет выкупить ее по истечении года. Если он ее выкупит, мистер Люкер должен сам по собственному своему распоряжению взять алмаз от банкира. При данных обстоятельствах я считаю нужным поставить сыщика у банка в конце этого месяца и проследить, кому мистер Люкер возвратит лунный камень. Теперь вы понимаете?» «Я согласился, что идея, по крайней мере, была нова». «Эта идея мистера Мертуэта столько же, сколько и моя», — сказал мистер Брефф. «Может быть, она никогда не пришла бы мне в голову, если бы не разговор с ним. Если мистер Мертуэт прав, индусы тоже будут стеречь возле банка в конце месяца. И что-нибудь серьезное, может быть, произойдет тогда. Что из этого выйдет, совершенно безразлично для вас и для меня, кроме того, что это поможет нам схватить таинственного некто, заложившего алмаз. Человек этот, поверьте моему слову, стал причиной, не имею претензий знать в точности, каким образом, того положения, в котором вы очутились в эту минуту. И только один этот человек может возвратить вам уважение, Рэчел. «Не могу отрицать, — сказал я, — что план, предлагаемый вами, разрешит затруднение очень смелым, очень замысловатым и совершенно новым способом. Но...» «Но у вас имеется возражение?» «Да. Мое возражение заключается в том, что ваше предложение заставляет нас ждать». «Согласен. По моим расчетам, вам придется ждать приблизительно около 2 недель. Неужели это так долго?» «Это целая вечность, мистер Брефф, в таком положении, как мое. Жизнь будет просто нестерпима для меня, если я не предприму чего-нибудь, чтобы тотчас восстановить свою репутацию». «Ну-ну, я понимаю это. Вы уже придумали, что можно сделать?» «Я придумал посоветоваться с сыщиком Кафом. Он вышел в отставку. Бесполезно ожидать, чтобы Каф мог вам помочь. Я знаю, где найти его, и могу попытаться». «Попытайтесь», — сказал мистер Брефф после минутного размышления. «Дело это приняло такой необычайный оборот после окончания следствия сыщика Кафа, что, может быть, вы его заинтересуете. Попытайтесь и сообщите мне результат». «А пока, — продолжал он, — если вы не сделаете никаких открытий до конца месяца, я со своей стороны добьюсь чего-нибудь, устроив слежку у банка». «Конечно, — ответил я, — если только я не избавлю вас от необходимости сделать этот опыт». Мистер Брефф улыбнулся и взял шляпу. «Передайте сыщику Кафу, — ответил он, — мои слова. Разгадка тайны алмаза кроется в разгадке того, кто его заложил. И сообщите мне, какого мнения об этом опытность сыщика Кафа». Так мы и расстались с ним в этот вечер. На следующее утро я отправился в маленький городок Доркинг, в то самое место, куда удалился сыщик Каф, как сообщил мне Беттередж. Расспросив в гостинице, я получил необходимые указания, как найти коттедж сыщика. К нему вела тихая проселочная дорожка в некотором расстоянии от города, и коттедж стоял уютно среди садика, окруженного позади и по бокам хорошей кирпичной стеной, а спереди высокой живой изгородью. Калитка со щегольской, выкрашенной сверху решеткой, была заперта. Позвонив в колокольчик, я заглянул сквозь решетку и повсюду увидел любимые цветы знаменитого Кафа. Они цвели в его саду гроздями, они заслоняли его двери, они заглядывали ему в окна. Вдали от преступлений и тайн великого города знаменитый сыщик, гроза воров, спокойно доживал сибаритом последние годы своей жизни, с головой уйдя в свои розы. Почтенная пожилая женщина отворила мне калитку и тотчас разрушила мои надежды на помощь сыщика Кафа. Он только накануне уехал в Ирландию. «Он уехал туда по делу?» — спросил я. Женщина улыбнулась. «Теперь у него только одно дело, сэр», — сказала она. «Розы. Один знаменитый садовник в Ирландии изобрел какой-то новый способ в разведении роз, и мистер Каф поехал узнать о нем». «Вы не знаете, когда он вернется?» «Совершенно не знаю, сэр. Мистер Каф сказал, что он может вернуться и тотчас, и задержаться, смотря по тому, найдет ли он новый способ, стоящим или не стоящим изучения. Если вам угодно передать ему что-нибудь, я позабочусь об этом, сэр». Я отдал ей мою карточку, написав на ней карандашом: «Имею сообщить вам кое-что о лунном камне. Уведомите меня, как только вернетесь». После этого мне ничего более не оставалось, как покориться обстоятельствам и вернуться в Лондон. В том раздраженном состоянии, в каком я находился в то время, о котором пишу теперь, неудавшаяся поездка моя в коттедж только увеличила во мне тревожную потребность что-нибудь сделать. Так как события достопамятной ночи были все еще непонятны для меня, я оглянулся несколько назад и начал искать в моей памяти какого-нибудь происшествия в часы, предшествовавшие этой ночи, которое помогло бы мне отыскать ключ к загадке. Не случилось ли чего в то время, когда Рэйчел и я кончали раскрашивать дверь? Или позднее, когда я ездил во Фризингол? Или после, когда я вернулся с Годфри Эблуайтом и его сестрами? Или еще позднее, когда я отдал Рэйчел лунный камень? Или еще позднее, когда приехали гости, и мы все уселись за обеденный стол? Память моя очень легко отвечала на все вопросы, пока я не дошел до последнего. Оглядываясь на события, случившиеся за обедом в день рождения, я вдруг встал в тупик. Я не был способен даже точно припомнить число гостей, сидевших за одним столом со мной. Узнав имена тех лиц, которые присутствовали за обедом, Я решился, чтобы восстановить несостоятельность своей собственной памяти, обратиться к памяти других гостей, записать все, что они могли припомнить о событиях, случившихся в день рождения, и результат, полученный таким образом, проверить по тем событиям, какие произошли после отъезда гостей. Мне нужен был только намек, который дал бы правильное направление моим мыслям с самого начала. Не прошло и дня, как этот намек был мне дан одним из тех гостей, которые присутствовали на пиршестве в день рождения. Составив этот план действия, я должен был прежде всего заручиться полным списком гостей. Его легко можно было получить от Габриэля Беттереджа. Я решил в тот же день вернуться в Йоркшир и начать мое исследование со следующего утра. Было уже поздно отправляться с тем поездом, который уходил из Лондона до полудня. Ничего более не оставалось, как ждать около 3 часов следующего поезда. Не мог ли я в Лондоне с пользой употребить этот промежуток времени? Мысли мои опять упорно вернулись к обеду в день рождения. Хотя я забыл и число, и большую часть имен присутствовавших гостей, я припомнил довольно скоро, что почти все они приехали из Фризингола или его окрестностей. Но «почти все» еще не означало «все». Некоторые из них не были постоянными жителями этого графства. Я сам был одним из таких. Мистер Мертуэт был другим. Годфри Эблуайт — третьим. Мистер Брефф... Нет, я вспомнил, что дела помешали мистеру Бреффу приехать. Не было ли кого-нибудь среди дам из постоянных жительниц Лондона? Я мог припомнить только одну мисс Клак, принадлежащую к этой последней категории. Однако вот, по крайней мере, уже 3 гостей, с которыми мне полезно было бы повидаться, прежде чем я уеду из Лондона. Не зная адресов лиц, которых искал, я тотчас поехал в контору мистера Бреффа, в надежде, что, быть может, он мне поможет отыскать их. Мистер Брефф оказался так занят, что не мог уделить мне более минуты своего драгоценного времени. Но в эту минуту он успел, однако, решить самым неприятным образом все вопросы, которые я задал ему. Во-первых, он считал мой новоизобретенный метод отыскать ключ к тайне слишком фантастическим для того, чтобы о нем можно было рассуждать всерьез. Во-вторых, в-третьих и в-четвертых, мистер Мертуэт был сейчас на пути к месту своих прошлых приключений. Мисс Клак понесла денежную потерю и переселилась из соображений экономии во Францию. Мистера Годфри Эблуайта, может быть, можно было найти где-нибудь в Лондоне. Не узнать ли мне его адрес в клубе, а может быть, я извиню мистера Брефа, если он вернется к своему делу и пожелает мне доброго утра. Поле розысков в Лондоне теперь так ограничилось, что мне оставалось только узнать адрес Годфри. Я послушал совета Стряпчего и поехал в клуб. В передней я встретил одного из членов клуба, бывшего старым приятелем моего кузена, а также и моим знакомым. Этот джентльмен, сообщив мне адрес Годфри, рассказал о 2 недавних происшествиях, случившихся с ним и еще не дошедших до моих ушей при всей их большой важности для меня. Оказалось, что, получив от Рэйчел отказ, он, вместо того, чтобы прийти в отчаяние, вскоре же после этого сделал предложение другой молодой девушке, слывшей богатой наследницей. Предложение его было принято, и брак считался делом решенным. Но вдруг помолвка опять внезапно и неожиданно расстроилась. И на этот раз, по милости серьезного несогласия в мнениях между женихом и отцом невесты по случаю брачного контракта. Как бы в вознаграждение за эту вторую неудачу, Годфри вскоре после этого сделался предметом внимания в денежном отношении одной из многочисленных своих почитательниц. Богатая и пожилая дама, чрезвычайно уважаемая в комитете материнского попечительства, и большая приятельница мисс Клак, которой она, кстати сказать, не отказала ничего, кроме траурного кольца, завещала чудному и достойному мистеру Годфри 5000 фунтов. Получив это приятное добавление к своим скромным денежным ресурсам, он, говорят, почувствовал необходимость немного отдохнуть от своих благотворительных трудов и по предписанию доктора должен был отправиться на континент, поскольку это могло впоследствии принести пользу его здоровью. Если он мне нужен, следовало, не теряя времени, нанести ему визит. Я тотчас отправился к нему. Но та же роковая судьба, которая заставила меня опоздать на 1 день к сыщику Кафу, заставила меня и тут опоздать на 1 день к Годфри. Он уехал накануне утром в Дувр. Он отправлялся в Остенде, и слуга его думал, что он поедет в Брюссель. Время его возвращения не было установлено, но я мог быть уверен, что он пробудет в отсутствии по крайней мере 3 месяца. Я вернулся к себе, немного упав духом. 3 из гостей, бывших на обеде в день рождения, и все 3 исключительно умные люди, были далеко от меня как раз в то время, когда мне так важно было иметь с ними общение. Мои последние надежды основывались теперь на Беттередже и на друзьях покойной леди Верендер, которых я мог еще найти живущими по соседству от деревенского поместья Рэчел. На этот раз я прямо отправился во Фризингол, так как этот город был теперь центральным пунктом моих розысков. Я приехал вечером, слишком уже поздно для того, чтобы увидеться с Беттереджем. На следующее утро я отправил к нему гонца с письмом, прося его приехать ко мне в гостиницу так скоро, как только возможно. Отчасти для того, чтобы сократить время, отчасти для того, чтобы доставить удобство Беттереджу, я предусмотрительно послал своего гонца в наемной карете и мог надеяться, если не случится никаких помех, увидеть старика менее чем через полчаса. А в этот промежуток я решил опросить тех из гостей, присутствовавших на обеде в день рождения, кто был мне лично знаком и находился поблизости. То были родственники мои Эблуайты и мистер Канди. Доктор выразил особое желание видеть меня, жил он на соседней улице. Итак, я прежде всего отправился к мистеру Канди. После того, что рассказал мне Беттередж, я, естественно, ожидал увидеть на лице доктора следы серьезной болезни, которую он перенес. Но я не был готов к перемене, какую увидел в нем, когда он вошел в комнату и пожал мне руку. Глаза его потускнели, волосы совершенно поседели, лицо покрылось морщинами, фигура съежилась. Я хорошо помнил этого подвижного, болтливого, веселого маленького доктора. Помнил его невинные светские погрешности и бесчисленные шуточки. Но, к моему удивлению, ни в чем не проявлялась его прежняя личность, разве только в склонности к смешному щегольству. Человек этот был обломком былого. Но одежда его и украшения, словно в жестокую насмешку над переменой, совершившейся в нем, были так же пестры и ярки, как прежде. «Я часто думал о вас, мистер Блэк», — сказал он, — «и искренне рад, наконец, снова вас увидеть. Если я смогу сделать что-нибудь для вас, пожалуйста, распоряжайтесь мной, сэр, пожалуйста, распоряжайтесь мной». Он сказал эти простые обыкновенные слова с ненужной поспешностью и жаром, проявляя любопытство узнать, что привело меня в Йоркшир. Любопытство, которое он совершенно, я бы сказал, по-ребячески, не способен был скрыть. «Я недавно побывал в Йоркшире и теперь снова явился сюда по делу довольно романтическому», — сказал я. «В этом деле, мистер Канди, все друзья покойной леди Верендер принимают участие. Вы помните таинственную пропажу индийского алмаза около года тому назад? Недавно произошли обстоятельства, подающие надежду, что этот алмаз можно отыскать, и я, как член семьи, принимаю участие в розысках. В числе трудностей, встреченных мною, есть и необходимость снова собрать все показания, какие были собраны раньше. И как можно больше их, если возможно. Некоторые особенности этого дела требуют воскрешения моих воспоминаний обо всем, что случилось в этом доме вечером в день рождения мисс Рэчел. И я осмеливаюсь обратиться к друзьям ее покойной матери, которые присутствовали при этом, помочь мне своими воспоминаниями». Едва я дошел до этого места, как вдруг остановился, ясно увидев по лицу мистера Канди, что опыт мой совершенно не удался. Маленький доктор тревожно покусывал кончики своих пальцев все время, пока я говорил. Его тусклые водяные глаза были устремлены на мое лицо с таким бессмысленным выражением, которое было очень мучительно видеть. Невозможно было угадать, о чем он думает. Ясно было только одно, что мне не удалось после двух-трех первых слов привлечь его внимание к вопросу. Единственная возможность заставить его прийти в себя заключалась в перемене предмета разговора. Я попытался немедленно заговорить о другом. «Вот что привело меня во Фризингол», — сказал я весело. «Теперь, мистер Канди, ваша очередь. Вы поручили Габриэлю Беттереджу сказать мне...» Он перестал кусать пальцы и вдруг развеселился. «Да, да, да», — воскликнул он с жаром. «Так, я поручил сказать вам». «И Беттередж сообщил мне об этом в письме», — продолжал я. «Вы хотели что-то сказать мне, как только я приеду в эти места. Ну, мистер Канди, вот я и здесь». «Вот вы и здесь», — повторил доктор. «И Беттередж был совершенно прав. Я хотел что-то вам сказать, я дал ему это поручение. Беттередж — человек удивительный. Какая память? В его годы какая память?» Он опять замолчал и снова начал кусать пальцы. Вспомнив, что я слышал от Беттереджа о последствиях горячки, отразившейся на его памяти, я продолжал разговор в надежде, что, быть может, помогу маленькому доктору. «Как давно мы не встречались», — сказал я. «Мы виделись последний раз на обеде в день рождения Рэйчел, на последнем званном обеде, который дала моя бедная тетушка». «Так-так», — вскричал мистер Канди, — «на обеде в день рождения». Он вскочил с места и посмотрел на меня. Густой румянец вдруг разлился по его поблекшему лицу, и он опять опустился на стул, как бы сознавая, что обнаружил слабость, которую ему хотелось бы скрыть. Больно было видеть, как сознает он недостаток своей памяти и желает скрыть его от внимания своих друзей. До сих пор он возбуждал во мне только сострадание, но слова, сказанные им сейчас, хотя их было немного, тотчас возбудили до крайности мое любопытство. Обед в день рождения уже сделался событием прошлого, на которое я смотрел со странной смесью надежды и недоверия. И вдруг оказалось, что об этом обеде мистер Канди должен сообщить что-то важное. Я постарался снова помочь ему, но на этот раз причиной моего участия были мои собственные интересы, и они заставили меня чересчур поспешить к этой цели, которую я имел в виду. «Скоро уже минет год», — сказал я, — «как мы сидели за этим приятным столом. Не записано ли у вас в дневнике или где-нибудь в другом месте то, что вы хотели мне сказать?» Мистер Канди понял мой намек и дал мне понять, что считает его оскорбительным. «Мне вовсе не нужно записывать, мистер Блэк», — сказал он довольно холодно. «Я еще не так стар, и на свою память, благодарение Богу, еще могу положиться». Бесполезно говорить, что я сделал вид, будто не понял, что он обиделся на меня. «Хотел бы я сказать то же самое о своей памяти», — ответил я. «Когда я стараюсь думать о вещах, случившихся год назад, я нахожу свои воспоминания далеко не совсем такими ясными, как мне бы хотелось. Например, обед леди Верендер». Мистер Канди опять развеселился, как только эти слова сорвались с моих губ. «А, обед! Обед леди Верендер!» — воскликнул он с еще большим жаром. «Я должен рассказать вам кое-что об этом обеде». Глаза его опять устремились на меня с вопросительным выражением, таким жалобным, таким пристальным, таким бессмысленным, что жалко было глядеть. Очевидно, он мучительно и напрасно силился что-то припомнить. «Обед был очень приятный», — вдруг заговорил он с таким видом, словно это именно и хотел сказать. «Очень приятный обед, мистер Блэк, не правда ли?» Он кивнул головой, улыбнулся и как будто уверовал бедняжка, что ему удалось этой находчивостью скрыть полную потерю памяти. Это зрелище было столь прискорбно, что я тотчас же, хотя и был живо заинтересован в том, чтобы он припомнил обстоятельства обеда, переменил тему и заговорил о предметах местного интереса. Тут он начал болтать довольно бегло. Вздорные сплетни и ссоры в городе, случившиеся месяц тому назад, легко приходили ему на память. Он болтал с говорливостью почти прежних времен, но были минуты, когда даже среди полного полета его красноречия он вдруг колебался, смотрел на меня с минуту с бессмысленной вопросительностью в глазах, преодолевал себя и опять продолжал. Я терпеливо переносил эту муку. Это, конечно, настоящая мука для космополита — слушать молчаливо и безропотно новости провинциального городка, покуда часы на камине не показали мне, что визит мой продолжается более чем полчаса. Имея уже некоторое право считать свою жертву принесенной, я встал проститься. Когда мы пожимали друг другу руки, мистер Канди сам заговорил опять об обеде в день рождения. «Я так рад, что мы снова встретились», — сказал он. «Я в самом деле собирался поговорить с вами, мистер Блэк, относительно обеда у леди Верендер, не так ли? Приятнейший обед. Действительно приятный обед. Вы согласны со мной?» Я медленно спустился с лестницы, убедившись с горечью, что доктор действительно желал что-то сказать, чрезвычайно важное для меня. Но не в силах был сделать это. Усилие вспомнить, что он желал мне что-то сказать, было, очевидно, единственным усилием, на которое была способна его ослабевшая память. Когда я спустился с лестницы и повернул в переднюю, где-то в нижнем этаже дома, тихо отворилась дверь, и кроткий голос сказал позади меня: «Боюсь, сэр, что вы нашли грустную перемену в мистере Канди». Я обернулся и очутился лицом к лицу с Эзрой Дженнингсом.